Проводив взглядом Глорию, удалявшуюся по площадке, он снова посмотрел на меня. «Каковы ваши шансы выиграть дерби сегодня вечером?» «Вполне приличные», — заверил я. «Знаете, тут главное не выиграть, главное не проиграть. Если окажешься последним, тебя дисквалифицируют. Допустим, пиво Джонатан установит премию для победителя — $25. Думаете, у вас есть шанс выиграть?» «Разумеется, мы будем стараться изо всех сил», — заверил я. «В таком случае решено», — сказал он, оглядев меня с головы до пят. «Миссис Лейден говорила мне, что вы надеетесь пробиться в кино. Это серьезно?» «Надеюсь», — ответил я. «Но не как актер. Хочу быть режиссером». «А работать в нашей фирме у вас нет желания?» «Но я не умею». «А вы когда-нибудь ставили фильмы?» «Нет, пока нет. Но я не боюсь попробовать. Знаю, что справлюсь, и неплохо», — ответил я. «Ну, конечно, речь не о суперфильме, вроде тех, что снимают Болеславский, или Мамулян, или Кинг Видер. Для начала я имею в виду совершенно иное. Например, ну, что-нибудь короткометражное. Хватило бы пары сотен метров. День из жизни обычного старьевщика или любого другого простого человека. Знаете, такого, что зарабатывает $30 в неделю и должен кормить семью, и купить домик, и машину, и радиоприемник. Такого, за которым неотступно следят кредиторы. Ничего, кроме самой жизни. Только камеры, рассказывающие о ней». «Понимаю. Я не хотел вам надоедать, но мне так редко удается найти кого-то, кто бы меня выслушал, что просто не могу остановиться». «Мне это не надоедает. Напротив, это интересно», — сказал он. «Возможно, я...» «Добрый вечер!» В ложу вошла миссис Лейден. Мистер Максвелл встал. «Это мое место, Джон», — сказала миссис Лейден. «Ты садись вот сюда». Максвелл рассмеялся и пересел в другое кресло. «Ну, сегодня вы прекрасно выглядите», — повернулась она ко мне. «Впервые в жизни я надел смокинг», — признался я и покраснел. «Мистер Дональд взял на прокат для всех мужчин смокинги, а девушкам вечернее платье. Мы все пойдем в свадебном кортеже». «Ну, что ты скажешь, Джон?» — спросила миссис Лейден Максвелла. «Он мне нравится», — ответил Максвелл. «А на мнение Джона можно положиться», — сказала миссис Лейден. Тут я понял, наконец, почему Максвелл задавал мне все эти вопросы.